Развитие учебной мотивации. Отношение к учебной деятельности и учебной мотивации имеет двойственный характер. С одной стороны, этот период характеризуется снижением учебной мотивации, что объясняется возросшим интересом к окружающему миру, лежащему за пределами школы, а также увлеченностью общением со сверстниками. С другой стороны, именно этот период является сенситивным для формирования новых форм учебной мотивации, открывает возможность перехода к новой, более высокой форме учебной деятельности, в которой для учащихся раскрывается ее смысл как деятельности по самообразованию и самосовершенствованию. Переход от младшего школьного возраста к подростковому есть одновременно переход к иной, более высокой форме учебной деятельности и новому отношению к учению, приобретающему именно в этот период личностный смысл. Эльконе, 1989 год, страница 267. Учебную мотивацию следует развивать, опираясь на актуальные потребности подростка. Центральное место в учебной мотивации в средних классах занимает мотив самоутверждения. На нее влияют и особенности самооценки подростка, ее неустойчивость, смена критериев и тому подобное. Современные подходы к развитию учебной мотивации стремятся охватить, задействовать как можно более широкий круг мотивов, познавательные мотивы, мотивы компетентности, общение с учителем и сверстниками и уважение с их стороны, мотивацию достижения, личной ответственности и личной причинности и другие. Важно также использовать то, что центральное место в учебной мотивации занимает мотив самоутверждения. Это открывает возможность для развития учебной мотивации и общей познавательной мотивации путем укрепления самооценки школьника, развития произвольности поведения, стратегии преодоления трудностей. Нередко подростки быстро теряют интерес к новой сфере деятельности из-за вполне закономерной неуверенности в своих силах. Когда они терпят первую неудачу или не достигают такого успеха, как ожидали, у них быстро наступает разочарование в самой сфере и самих себе. Поддержка школьника, укрепление его самооценки, выработка у него умения анализировать причины неудачи – существенные моменты для учебной мотивации. Таким образом, коррекционная и развивающая работа в этой сфере эффективна настолько, насколько она способствует удовлетворению важнейших потребностей подростка в общении и самоутверждении, и насколько она включена в широкий контекст общего личностного развития подростка.